Прошу, Наруто, не надо никого убивать. Давай поговорим, я сама тебе все расскажу. Твоими родителями были Кушина Узумаки и четвертый Хокаге Минато Намикадзе. Мой отец был четвертый Хокаге. Это просто охренеть. Дети того, кого в Конохе считают героем, жили практически на помойке. Джирея. Он что-то там непонятное говорил, тогда когда мы тебя искали. Его тоже на всякий случай убью. Ну, думаю, еще может пару квартальчиков перед уходом уничтожу. Мне никогда не нравился торговый и зажиточный. Думаю, это будет неплохой расплатой за то, что мне в детстве, для того чтобы выжить, приходилось охотиться по лесам за мясом и собирать грибы, как какому-то нищему крестьянину, а не как сыну Хокаге. Ну и в квартал Сарутоби, тоже пару взрывных рассинганов кину, из-за козла третьего. Так, женщина, если сейчас не уйдешь, то умрешь. Наруто, я тебя умоляю, прошу, успокойся. Да то, что произошло, нельзя никак назвать приемлемым. Именно из-за всех этих секретов и подковерных игр, я и покинула Конаху, но ты ведь сам меня сюда вернул, чтобы я стала Хокаге. Прошу, Наруто, остынь. Прошлое уже никак не исправить, поэтому успокойся и не порть себе смита будущее. Я клянусь, что я все постараюсь исправить, и ты получишь любую компенсацию, какую только захочешь. Только прошу, погаси этот свой покров, мне рядом с тобой даже дышать тяжело. Вот так, давай договоримся, я сделаю все, чтобы загладить вину деревни перед тобой. Хе, все говоришь, тогда как насчет раздеться и дать мне тебя трахнуть? Если уж ты на такое готова пойти, ради деревни, то так уж и быть, я никого убивать и уничтожать не буду. Ну, если согласна, тогда оголяй свои шикарные сиськи, а если нет, то отойди от двери и не мешай мне вершить справедливость. Если я отдамся тебе, ты ведь останешься в деревне. Только если ты еще после секса пойдешь мне в гарем, а если нет, тогда свалю к Орочимару. Ладно, я согласна. Ведь именно я рассказала тебе правду, и именно я должна нести ответственность за твою реакцию на эту горькую правду. Так что у меня просто нет другого выхода, кроме как стать твоей женщиной в твоем гареме. Вот же, повелась. Ха-ха-ха. Амита еще говорила, что мне плохо удается врать, а тут целую Хокаге надул. Хотя гордиться тем, что смог обмануть человека с прозвищем «Легендарная неудачница», это получается очень сомнительное достижение. Сел я обратно на диванчик с широкой улыбкой. Наруто, что это значит? Ты ж ведь только что чуть ли не собрался идти Конаху разрушать, а теперь сидишь тут и улыбишься. И что значит, ты меня надул? Ой, Сучан, ну, во-первых, я хочу сказать, что у меня фотографическая память, и я помню все от момента рождения, включая лица своих родителей. А потому мне не составило труда найти их по лицам и раскопать информацию о них в разных архивах. Хотя с отцом можно было особо и не старяться, ведь его каменную морду, запечатленную на скале, с половины деревни видно. Так что, я давно знал, кто мои родители, а поэтому сложить 2 плюс 2 не составило труда. Я помню, что при рождении у меня была сестра, но во время нападения лиса, четвертый ее вместе с матерью куда-то унес, а потом в детдоме появляется девочка Джинчурики с фамилией матери. Тут уж и тупой поймет, что Мита моя сестра, а я себя считаю достаточно умным, между прочим. Стоп, ну ты же вчера говорил, что не знаешь, кто твои родители. Или, постой ты, что специально все это устроил? Весь этот спектакль, чтобы... Ах, ты подлец, чтобы меня затащить в постель. Вот гаденыш. Устроил мне тут шоу со спецэффектами. А я, между прочим, переживала за него, информацию искала, волновалась, как ты это все воспримешь. А он, оказывается, уже все знает и решил посмеяться надо мной. Но я сильно на этот вариант не рассчитывал, но получилось же. Ты же согласилась. Или ты хочешь забрать свои слова назад? Что, неужели слова Хокаге ничего не значит? Ну и ты так, все же имей в виду, что то, что я все знаю, не отменяет той печальной действительности, где я Смита, дети тех, кто пожертвовал своими жизнями для защиты деревни, в которой на их детей наплевали абсолютно все. Мита вообще, из-за того, что она Джинчурики, в деревне ненавидел практически каждый ее житель. И если бы не я, то не знаю, что бы вообще было. Она ведь всего лишь маленькая хрупкая девочка, которая, не представляю, как бы это все выдержала, и возможно бы, она сломалась и, не сумев удержать лиса, выпустила бы его, вновь резвиться по Конохе. А тут больше нету такого дурачка, как четвертый, способного пожертвовать для защиты деревни, своей жизнью и жизнью своей дочери. И то, что мне приходилось по лесам бегать за едой, а потом готовить ее же, недалеко, в лесной пещере, чтобы обеспечить себя Смита нормальным здоровым рационом, а не питаться одним заварным рамином, потому как только на него, тех денег, что выдавали нам как сиротам, и хватало бы. И я не уничтожил эту вшивую деревеньку, только потому, что в ней живут немногие дорогие мне люди, Хината, Ина, Тен-Тен, Сакура. Да и Мита благодаря мне считает Коноху своим домом. И то, что третий с советниками живы, это лишь моя прихоть, я бы их легко мог убить так, что на меня бы никто и не подумал. Но они приносили пользу для этой деревеньки, а вот их дружок Данза творил такую дикую хуйню и оправдывал это благом для деревни, что мне пришлось уничтожить его, не раздумывая. Он был практически причиной Третьей мировой войны, помогал в уничтожении Узушиагакури, деревни союзников, деревни моей матери, похищал детей и проводил на них, вместе с Рачимару, эксперименты, после которых хорошо хоть один человек из полусотни выживал. Эта деревня стала совсем другой, не такой, какой ее создавали, особенно после того, как Синджу, ее основатели, отстранились от власти. И как я уже сказал, если бы не несколько жителей, то эта деревня уже лежала бы в руинах. Хотя, ты ведь знаешь, что я владею стихией пыли. Думаю, Какаши тебе рассказал. Так вот, после меня даже руин бы не осталось, просто огромный гладкий кратер. И в твоих же интересах, чтобы в Конохе было побольше небезразличных мне людей, ради которых я и буду защищать эту прогнившую деревеньку. Наруто, я понимаю твои чувства, твое разочарование. Хотя я и росла в процветающем клане, еще во время правления дедули, но после его смерти, все начало скатываться, а после того, как погиб и дедуля Табирама, все вообще начало рассыпаться прахом. Члены, когда-то многочисленного клана основателей, начали умирать один за другим, бабуля Мита пережила всех своих детей и внуков. Оставались только я и Наваки, который тоже вскоре погиб, потом умерла и бабушка, и в деревне из клана Синджу, осталась лишь я одна, принцесса клана, в клане, где она единственный представитель. Я тогда была разбита, но потом я встретила Дана, который вернул меня к жизни, но и это продлилось недолго, и он тоже погиб, за деревню, за Коноху. Тогда я не выдержала всего этого, и, забрав с собой племянницу Дана, Шизуне, отправилась прочь из деревни, которая приносила мне только боль. Но через столько лет, пришел ты. Ты сам, наверное, того не подозревая, был похож и на Наваки, и на Дана одновременно. Хотя, конечно, был их наглее вместе взятых, в несколько десятков раз. А потом ты еще и оказался членом моего клана, способный использовать Макутан. И причиной, по которой я вернулась в Коноху и стала Хокаге, был именно ты, Наруто. И смешным еще оказалось то, что ты ко мне клеился, причем настолько нагло, что хотелось тебя побить, что я много раз и пыталась сделать. Но ты все время оставался невредимым, как бы я ни старалась, и все так же нагло продолжал себя вести. Мне, несмотря на все это, льстило, что ты находишь такую, как я, привлекательной, при каждой встрече засыпая меня своими пошлыми комплиментами. Но я понимала, что нам не быть вместе, мне как-никак 50, я прожила жизнь, в которой было многое. И счастливое детство, и боль утраты, и война, и любовь, и ее трагическая гибель. Я до вчерашнего дня и не надеялась, да вообще, ни на что не надеялась. И тут ты, оказывается, подарил мне второй шанс на жизнь. Конечно, делал ты это со своей корыстной целью, но, все же делал именно для меня. И вчера я решила, что это не такая уж и плохая идея пойти к тебе в гарем. Ты молод, красив, и я теперь так же, вновь молода и красива. Я ведь прожила достаточно и повидала многое, и за все 50 лет я встретила только двух достойных мужчин, это Дан и ты. И хоть ты в первый момент нашей встречи своим поведением и напомнил мне Джирею, что я даже приняла тебя за его ученика, но это было лишь первое поверхностное суждение. Ты, в отличие от Джираи, невзирая на свое развратное внешнее поведение, по-настоящему совсем другой. Ты по-настоящему заботишься о тех, кто тебе дорог, не бросаешь девушек, лишь переспав с ними, ты берешь их под свою опеку в гарем. Хоть это и странно, но все же лучше, чем быть как Джирея, который спит со всеми подряд. и забывает имя девушки, сразу, как только с ней переспал. Наруто, я, вчера специально, чтобы узнать тебя получше, всех о тебе расспросила, и сама была в шоке от того, чего нарыла. Но раз, я все же решила, быть с тобой, то между нами не должно оставаться никаких тайн и секретов, способных разрушить наши отношения. И я сегодня перед тем, как согласиться на твое предложение о вступлении в гарем, решила рассказать тебе всю правду, неприятную, но ты должен был ее узнать. Я очень нервничала, но все же решилась. И твоя реакция, я действительно испугалась, это твой покров, было такое ощущение, как будто я стою беззащитная перед девятихвостым лисом. Тут уж сложно было не поверить в то, что ты говорил и обещал сделать. А когда мне удалось тебя успокоить тем, что я и так собиралась сделать, я была невероятно рада, что смогла эту сложную, для нас двоих, ситуацию уладить. Но, оказывается, что ситуация была не такая уж и сложная, и я была единственной, кто действительно за нее переживал. И я слегка погорячилась, но после твоей речи, поняла, что тебе тоже было нелегко, просто ты это все, уже пережил и больше так сильно не злишься. Ты, узнав правду, принял решение продолжать жить в деревне и помогать ей, защищать ее. Единственное, что мне непонятно, так это твои отношения с Мита. Ты знал, что она твоя сестра, при этом ей не сказал, и еще завел с ней сексуальные отношения, зная при этом, что это неправильно, ведь она все же твоя сестра. Вообще, о чем ты думал, делая это? Ну, во-первых, с чисто биологической точки зрения, даже ты мне больше родственница, чем Мита. Если ты помнишь, я Иринин, и сравнив наши образцы ДНК, выяснил, что из-за пробуждения моего дадзюцу, во мне перестроились практически все гены, и в них стали доминировать гены клана Учих, Кьюк, Синджу и уж потом немного Узумаки. От Намикадзе у меня только пару генов, отвечающие за внешность, цвет волос, глаз, да немного черты лица. Да и то, основная информация о внешности и особенностях тела пошли именно от Синджу и Узумаки. Поэтому-то я так и похож на твоего брата. Ну, короче, я столь долго заботился о Мита и столько провел с ней времени, что не мудрено, что Мита в меня влюбилась, и я не мог не ответить на ее чувства, ведь в принципе, чувствовал к ней тоже. Родителей мы своих, все равно не знали, и то, что они у нас были общие, все равно ничего не меняло, ведь их хоть так не было, хоть так. Поэтому я не считал, что давая Мита еще больше любви, делаю что-то неправильное. Мы с ней родственники только на словах, фамилии у нас разные, биологически ей я такой же брат, как и Саске, и Хинате, и тебе, и твоему деду, и Мадре, и, ну, в общем, ты поняла мою мысль. Так что совесть меня не мучает, наоборот, эта ситуация придает легкую пикантность нашим отношениям, запретная любовь между братом и сестрой. Ну, в общем, как-то так. Теперь я тебя поняла, а то я уже думала, что ты законченный извращенец, который спит со своей родной сестрой, а ты, оказывается, просто извращенец, который спит фактически со своей троюродной сестрой, но в кланах такое в принципе и по сей день практикуется. Так что ты меня немного успокоил. Ну, Сучан, долго мы еще будем базарить. Я еще 5 минут назад настроился помять твои огромные сисечки, конечно же, в то время, когда ты будешь задорно прыгать на моем члене. Вот опять твоя извращенная сторона, из-за которой ты похож на Джирею. И ты что хочешь, устроить разврат прямо тут, в кабинете Хокаге, в моем кабинете? Нормальная у меня сторона, и ничего не извращенная. Желание насадить на свой член такую шикарную женщину, как ты, по-моему, очень естественно для любого мужчины. Ну и как я говорил, из-за этого синего куба этот кабинет находится в отдельном ускоренном пространстве, и у нас есть все время мира на совместные потрохушки в твоем кабинете. Наконец я оттянусь по полной, думаю, с тобой, как с другими девочками, можно не сдерживается. Так снимем мешающие шорты, а то я боюсь, они сейчас порвутся от натяжения. Ну, давайте, госпожа пятая Хокаге, запрыгивайте на моего жеребца, и да начнется многочасовой марафон по скачкам. Какой же ты только наглый, разделся тут и светишь своим огромным аппетитным членом, в присутствии своей начальницы, в ее рабочем кабинете. Я, ой, да кого я хочу обмануть, глядя на твое шикарное тело, в купе с твоим шикарным членом, у меня только что пропали любые возражения. В конце концов, Я ведь женщина и никак не железная, чтобы, смотря на то, что вижу, и не возбудиться. Сейчас посмотрим, расходятся ли твои слова с делом и сколько ты сможешь продержаться, удовлетворяя взрослую опытную женщину. 5 часов спустя. Наруто, ты меня уже заполнил, в меня уже не влезет. Матка сейчас лопнет от твоей спермы, что ты в меня вливал литрами. Давай уже на сегодня закончим. Эй, ау, ты куда это его засунул, извращенец? То, что ты другим девочкам засовывал, не значит, что и мне можно. Ох, а, не так уж и плохо, еще 2 часа спустя. А да, Наруто, продолжай, я кончаю, не переставая, еще 3 часа спустя. Нет, Наруто, прошу, хватит. Я же кончаю, не переставая, еще 2 часа, вух-ух, да когда ж ты, наконец, выдохнешься? У меня же уже весь кишечник твоей спермой заполнен, уже даже в желудок полилась. Что же ты за монстр, способный заливать меня литрами семени? Нет, опять, да еще и вперед, еще 3 часа, я уже ничего не понимаю. Столько оргазмов, что я уже думать не могу. Еще немного и я отключусь. Божечки, опять попка, у меня же, уже даже во рту привкус спермы, еще 1 час. Эй, Цунаде, Цунаде, очнись. Вот блин, отключилась. Взрослая опытная женщина, взрослая опытная женщина, тьфу. Не могла еще немного продержаться, я же почти кончил. Блин, так не хочется вынимать, да еще и эти шикарные сиськи на моем лице, но трахать бессознательное тело — это как-то некрофилией попахивает. Хотя, хотя, нет, все же нет. Но вот, все же, если есть вампиры, они ведь считаются нежитью, и переспав с красоткой вампиршей, стану ли я некрофилом? Так, что-то я долго думаю, а член до сих пор в киске бессознательной Цунаде. Ладно уж, и так 15 часов трахал ее, не сдерживаясь. И все же, какие у нее классные огромные упругие сиськи, и по-моему они еще подросли, из-за того, что я ее омолодил. У нее и так 7-й размер, если до 8-ки дорастут, то ей уже, наверное, и ходить неудобно будет. Ох, не могу удержаться, чтобы их не полопать, думаю, это некрофилией считаться не будет. Немножко поигравшись с арбузиками Цунаде, я с помощью Суитана привел госпожу Хокаге и ее кабинет в более приемлемый вид. И теперь рабочее место правителя скрытого листа не похоже на самое посещаемое рабочее место в борделе. Диванчик тоже привел в божеский вид и прилег на него в обнимку с Цунаде, поспать, уткнувшись лицом в ее груди. Проспали мы больше 10 часов, и когда Цунаде проснулась, что же, я так устала, как будто, вспомнила, как будто целый день трахалась не переставая. Ох, бедные мои дырочки, на такой они точно не были рассчитаны. О, Цунаде, ты, наконец, проснулась, а то вчера ты так не вовремя отключилась. Ну что ж, мы можем продолжить вновь то, на чем прервались. Наруто, ты что шутишь? Посмотри вниз на мой каменный член и скажи, шучу ли я? Ты же меня вчера целый день сношал, тебе что мало? Ну, во-первых, не вчера, а сегодня, а точнее по времени внешнего мира, всего 2 секунд назад. И конечно мало, твоим шикарным телом очень сложно насытиться, хочется еще и еще. Боже, на что я подписалась? Вступить в гарем к человеку? Хотя, какой ты к черту человек, ты похотливое животное, с бесконечной выносливостью, способный трахаться днями напролет. О, какая точная моя характеристика. Я ведь и этот артефакт изобрел, именно для цели сутками забавляется с моим гаремом. Ну, так как, насчет еще 10 часиков веселой физкультуры, а взрослая опытная женщина. Наруто, имей совесть. Я не могу днями напролет развлекаться с тобой. Чё это не можешь? Ты ведь еще не пробовала. А у меня как раз есть желание провести этот приятный эксперимент. Наруто, я устала и есть хочу. Хотя нет, благодаря твоему йогуртику не хочу, но и мне еще надо в туалет сходить и избавиться от того, чем ты меня накачал. Я уже еле удерживаю, скоро вся та белая жидкость начнет литься обратно. О, я бы на это посмотрел. Чё ты на меня так смотришь? Ну да я извращен, больше нормы, и думаю, вид того, как ты извергаешь мой белый творожок, будет очень для меня возбуждающим. Ну ладно, одевайся, на сегодня, думаю, с тебя хватит извращений, но знай, фантазия у меня богатая, и мы с тобой попробуем еще много всякого разного. Давай, а то мне надо поторопиться. И кстати, этот куб полезная в хозяйстве вещь, но ты его используешь, так, так извращенно и нерационально. Ну, это сейчас сон такой, а предыдущая версия была метровой, и эффективность у нее была меньше, и энергии она жрала просто уйму. Хотя можно, если хочешь принести его в твой кабинет, поставить вместо тумбочки, будет помогать тебе, быстрее справляется с бумагами, чтобы у тебя было больше времени, которое ты будешь проводить с моим членом внутри. Вот же, так, извращенец, потом поговорим, снимай уже барьер, и я побегу, еще немного и боюсь уже будет поздно. Я засунул тессеракт в пространственный карман, на Цунаде вылетела с кабинета быстрее Кунея. В кабинет заглянула Шизуне. Наруто, а что с госпожой Цунаде? И, что, здесь за странный запах витает, какой-то, даже не знаю с чем сравнить. У госпожи Цунаде появилось срочное неотложное дело, вот она и поспешила туда, где это дело можно отложить, КХМ. Ну, а запах? Запах – это новые духи нашей великой пятой Хокаге, она с этого дня всегда так пахнуть будет. Что-то не очень похоже на духи, больше на запах молока похоже, или сметаны. Да-да, молока, сметаны, ты, если заметишь, в кабинете пятна белой липкой жидкости, так и знай, что это именно сметана. Ну ладно, Шизуне, как Цучан вернется, передай ей, что я вечером приду и вновь угощу ее своей молочной продукцией. И не смотри на меня так подозрительно, продукция белая с высоким содержанием белка, значит, может считаться молочной. Так вы, правду знать, таким маленьким девочкам, как ты, не положено. Эй, вообще-то мне уже 30, и ты по-прежнему девочка. Эй, Шизуни, не расстраивайся по этому поводу, если не найдешь себе никого подходящего, то можешь смело обращаться ко мне. Уж я-то тебе помогу, а если понравится, то можешь даже и на постоянную основу подписаться, правда, с обязательным вступлением в гарем. Вон Цучан уже соблазнилась. А если так сразу не готова, то можем сначала сходить на свидание, все же мы с тобой мало видимся и общаемся, но это легко исправить. Спасибо за предложение, Наруто, но я пока подумаю. И я рада за вас с госпожой Цунаде. У нее после моего дяди так никого и не было, а она как никто другой заслуживает быть счастливой. Хотя меня интересует, когда это вы успели, прошло же всего пару минут. Не может же быть. Эй, даже и не думай. Я применил технику искажения времени, и тут в кабинете прошел уже день, тогда как за дверью всего пару минут. И если хочешь знать, мы развлекались с ней 15 часов. Так, что-то, что ты хотела сказать, будто все у нас было очень быстро, в корне неверно. Ладно, пойду я, дела-дела, еще целый гарем нетра, обделенный вниманием. Но я пока пошел не к гарему, а проверить стройку моей цитадели, а она была уже закончена наполовину. Рядом же находилось и место моей тренировки, это огромная подземная пещера, в которой раньше было огромное количество металлической руды, но клоны оттуда все вычистили, и теперь я тут могу тренироваться и не беспокоиться о сохранности ландшафта. Ведь я, активируя покров чакры, открывая 7 врат, тренируюсь под 250 гжи, и от моих шагов, просто-напросто, почва разрушается. Также с помощью сделанного мною ожерелья, в котором в каждой бусинке заключено высшее исцеление, я смог некоторое время находиться с открытыми 8 вратами. Вратами смерти. В это время я мог выдерживать 750 гжи. И из-за того, что тело испытывало такие колоссальные нагрузки и проводило столько энергии, и при этом оставалось благодаря мне, артефактам и системе в целостности, то сила тела, плотность мышц, костей, нервов, хрящей, энергоемкость клеток, все это росло огромными темпами. А я еще с помощью тессеракта проводил такие тренировки по несколько месяцев за раз. И поэтому-то сегодня с Цунаде я и был так ненасытен, ведь недавно у меня была месячная убийственная тренировка во временном барьере. Хотя для других проходит иногда полдня, я за это время, бывает, успеваю прожить полгода. И вообще сейчас мне должно быть уже как раз около 17 лет. Еще месяцок, сейчас потренируюсь, чтобы было ровно 17, и пойду отпраздную это с другими девочками. Да и кстати, я начал наконец тратить СП на повышение моих духовных характеристик, интеллекта, мудрости. Ведь в отличие от физических, я их так быстро, обычным способом качать не могу, и чтобы не появился дисбаланс в сторону Ян, приходится тратиться. Ну и еще когда позволили характеристики, я взял еще дополнительный мыслительный поток, а потом через время еще один. Теперь у меня два полноценных параллельных сознания и два простых мыслительных потока, что позволяет мне ювелирно контролировать чакру и создавать хикатон, стихию разрушения, и адамантон, стихию адаманта, так, как я раньше создавал джинтон, и это без помощи ташингана. А что уж говорить о обычных стихиях, если даже стихия пыли для меня теперь стала обыденностью. Лежа в кровати с каюки и фубуки, которой я пальчиком теребил ее анус, ведь рабыне это нравится, кхм, так вот, я перед сном посмотрел свои характеристики. Статус. НР 749,749, 187 в час. МР 2880,2884, 1477 в час. РР 2,748,895.63,2 в час. РП 1332,1332.4, 222 в час. СР 18991,18991.5, 10172 в час. СП 1. Характеристики. Сила 1862. Ловкость 1066, выносливость 1498, интеллект 1011, мудрость 1250, магия 720. Но тут из-за фуин-накопителя я столкнулся с тем, что скорость регенерации чакры растет быстрее, чем мой настоящий резерв, и надо будет подумать, что с этим делать. Ведь от резерва чакры и зависит эволюция Мангека Ташингана. Точнее, зависит от возможности организма хранить энергию, а регенерация чакры – это способность организма энергию производить. Хотя в этом тоже есть плюс, ведь регенерации чакры хватает, чтобы перекрыть затраты, и я могу постоянно ходить с активированными глазами, что вовремя тренировок и делаю. Но решать буду что-то уже завтра, а сейчас все же, еще разочек накажу стонущую рабыню, за то, что она такая анальная извращенка, и лягу, наконец, спать. Комментарий к глава 13. Ино и Цунади. Лук арктического феникса. HTTPS. Share. F1 Кипнг Шазу 8 R6 Зоу 9 W Джаз Вздж 1 HFRF 7 Днг Поу 2 и 69 КВ 5 Q HL 74 AU 6 W X Q KC V 3 CW. Фото. F1 Кип Муза 9 I5 Шксэдик 53 TS 4 Юбнг Днг 9 GPNM 0 I. Ки равно WDLX1DQMV94Y1DVB2PM1VFITF3. Покров чакры Ташингана, HTTPS, Share, F1 Кипнг Шазу 8 R6 Зоу 9 W Джаз Вздж 1 HFRF 7 Днг Поу 2 и 69 КВ 5 QHL 74 AU 6 WX QKC V 3 CW, Фото, F1 Кипнз 58 Хайк 2 ВАВ 2 К, Звейсн Бивдж СДЖ. Ки равно WDLX1DQMV94Y1DVB2PM1VFITF3, и на HTTPS, Share, F1 Кипрпер 5 BP Стад 4 МКСВАКСКМСКСИ 1 УВИ 9 ИТРКСПЕКТКОУ 0 ЛОУПЭТВЖКВЗГ, Фото, F1 Кипмф В6 ОВ ВОБК 7 РЛДЖБК 4 ИТДИМКБ 1 КСВОУ 3. Ки равно ИВФГВДУФБКМВ 4 ЗИСИ 1 НАНСДБ 43 ТВХПМДЖ 16 МДИЧН, и на HTTPS. Share, F1 Кипрпер 5 BP Стад 4 МКСВАКСКМСКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРКСПЕКТКОУ 0 ЛОУПЭТБЖКВЗГ, Фото, F1 Кипол КЛФСБОУ 7 Y7 B6 СИКСЛДЖИН ВМРМС 3 XZ 5 SPF3, Ки равно ИВФГВДУФБКМВ 4 ЗИСИ 1 НАНСДБ 43 ТВХПМДЖ 16 МДИЧН, Цунади, HTTPS. Share, F1 Кипрпер 5 BP Стад 4 МКСВАКСКМСКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРКСПЕКТКОУ 0 ЛОУПЭТБЖКВЗГ, Фото, F1 Кипн 1 Су 4 ГКСЛН ПОЛК БАВЛК 2 Y7 в БДИ 8 Н. Ки равно ИВФГВДУФБКМВ 4 ЗИСИ 1 НАНСДБ 43 ТВХПМДЖ 16 МДИЧН. Цунади, HTTPS. Share, F1 Кипрпер 5 BP Стад 4 МКСВАКСКМСКСИ 1 УЮВИ 9 ИТРКСПЕКТКОУ 0 ЛОУПЭТБЖКВЗГ, Фото, F1 КИПНЕРНКШЛУ 7 Т 4 ЮВИ ИСККФНФЛМ 75 СГДОУ 3 и 54 1. Ки равно ИВФГВДУФБКМВ 4 ЗИСИ 1 НАНСДБ 43 ТВХПМДЖ 16 МДИЧН, равно глава 14. Пятерка плюс я равно них, равно. На следующий день к Саске наведалась четверка звука, он в битве с ними показал себя неплохо, и чтобы не поднимать слишком большой шум и привлекать лишнее внимание, они отступили, но перед этим предложили Саске пойти с ними по-хорошему Карачимару, где он сможет получить силу для мести своему брату. Или же они придут ночью и все равно заберут его, но уже с применением всей своей силы. Саске на примере Лиигая понимает значение хорошего учителя, а Какаши хорошим учителем не назовешь, вообще никак. Единственное, чему он научил Саске, это хождение по деревьям, воде, да чидри. Так что, Учиха принял решение пойти учеником к змеиному Санину, ведь он точно знает, что благодаря мне, Орочимару не сможет воспользоваться проклятой меткой неба, чтобы завладеть его телом. Да и тренироваться, не отвлекаясь на разную шушеру, вроде миссий, тоже для него многого стоит. И вот он вместе с четверкой звука, незаметно покинули деревню. Так как Сакура охладела к Учихе, и больше не предпринимала попыток к нему подступиться, то и об уходе Саске из деревни, кроме меня никто и не знал. И вот они, отойдя далеко от Конохи, под самое утро в лесу, рассказали ему о том, что они хотят активировать второй уровень, его проклятой печати. И для этого дали ему стимуляторы, и когда он их принял и упал на колени, они запечатали его в бочку, с помощью четырех печатей темного тумана. Работа, конечно, топорненькая, но сойдет. Я на всякий случай, для активации второго уровня джуина, для Саски тоже сделал, что-то подобное, правда в виде гробика. Но, зато этот гробик стопроцентно помог бы ему выжить. Да и вообще, даже если в этот гробик положить недавно умершего человека, душа которого находится в теле, то этот гробик сможет его воскресить, и при этом, если он был сильно ранен, еще и исцелить. Он был сделан на случай, если Орочимару не пошлет своих прихвостней за Учихой, и тот будет задолбывать меня с печатью. Вообще, эта четверка звука вместе с Саске, те еще черепахи, пока они целую ночь бежали в сторону деревни звука, я успел сходить, еще месяцок в барьере потренироваться, и теперь вместо того, чтобы идти снимать усталость к Хокаге и ее огромным грудям, должен плестись за ними. Когда они, наконец, закончили с запечатыванием и хотели уже выдвигаться, то к ним вышел я. Так, а кто это тут у нас? Неужто же Полизы Орочимару? Ну, у вас и компашка. Жердяй, шести руки уродец, двухголовый уродец, смахивающий на педика, и, возможно, моя будущая секс-рабыня. А ну-ка, красноволосая, провернись-ка. Да, точно. Моя будущая секс-рабыня. Ты, конохский выблядок, ты ведь хуйрута. Орочимару сама говорил о тебе. Пиписька у тебя не выросла, на меня лезть. Сейчас мы тут сами тебя вчетвером выебим. Так, жирный, давай, порви ему жопу. Ух ты, какая экспрессия, какая экстравагантная речь у моей будущей секс-рабыни. Ты, не могла бы ты так не выражаться, но я все же им займусь. Датон, земляная тюрьма, вот, я пока позабочусь о нем. А вы идите, я как окончательно с ним разберусь, догоню вас. Он может быть не один, так что поспешите. Шести руки взвалил бочку с Саски на себя, и они все вместе быстро устремились в деревню звука. А из тюрьмы, где я был заключен, начало высасывается чакра. Когда остальные звуковики отдалились, мой клон в тюрьме развеялся, а я подошел сзади и вырубил толстячка, и закинул его тушку в свиток. Потом поэкспериментирую над ним и его печатью, есть у меня пару идеек, которые хотелось бы испытать над тем, кого не жалко. Я вообще легко мог бы их всех убить и спокойно вернуть Саске в деревню, но раз уж Саске решил свалить, то значит это его выбор, да и по большему счету его в деревне вообще ничего не держит, хотя, конечно, в этом есть и его вина, ведь никто не запрещал ему заводить друзей, девушку. Вон Сакура, сколько за ним бегала. Так что, я ему мешать не буду, как нагуляется, повидает мир, так пусть и возвращается, на подготовленный мною, для него, пост седьмого Хокаге. Не мне же им становится, я ж не дурачок, видя как пахает Цунаде, лезть в эту трясину. Я, если и стану повелителем этого мира, то максимум буду сидеть в своей летающей цитадели, и посматривать с неба на землю, и если надо будет остановить очередной конец мира, тогда и буду вмешиваться. А так нафиг надо, у меня есть дела поинтереснее, чем всяким выпустившимся генинам сопельки вытирать да миссии им раздавать. И вот не спеша я нагнал звуковиков. Эй, тебя ведь Таюя зовут. Ну, так, может, Уже приступим, наконец, к твоему сексуальному порабощению. Опять этот листоеб. Значит, этот свинорылый оказался лишь бесполезным куском дерьма. Да вы, смотрю, все те еще слабочки, да, еще, все кроме моей будущей секс-рабыни, те еще уроды. Эй, шести руки, вот нахрен тебе шесть рук. Хотя я понял, Арачимару, он модифицировал тебя специально, чтобы ты мог одновременно дрочить с шестерым людям, и этим в шесть раз быстрее приносить денег в вашу слабую и бедную деревню звука. А тому две морды сделали, чтобы он одновременно мог отсасывать двоим, вы ведь только поглядите на него, бусы нацепил, губы накрасил как проститутка, чтоб клиентов завлекать. Ну и последнее, это, как говорится, классика матерящаяся портовая шлюшка. Эй, девица красная, почем час? Вот, уебок. Кидомару, давай иди, покажи ему, что шесть рук тебе нужны не только чтобы писюны теребить. Как же вы меня оба бесите. Но разобраться с ним, все же надо. Нимпа, техника паутины. Ха, попался. Так вы идите, а я разберусь с ним и догоню вас. Эх, предыдущий же, то же самое говорил. Я смотрю, в деревне звука, туго не только с деньгами, раз вам приходится зарабатывать проституцией, но и с шиноби, раз приходится посылать на миссии всяких страшных шестируких бледей, плюющихся изо рта всякой вязкой белой жидкостью, которую они накопили за смену. А ты, я смотрю, универсален, и ручками работаешь, и ротиком с проглотом. Хе-хе-хе. Ладно, не злись. Как говорится, все профессии нужны, все профессии важны. Ты достал меня даже больше, чем ты. Ее я тронуть не могу, а вот тебя убить могу, и сделаю это с радостью. И как же это интересно. Задрочишь меня насмерть. Так ты страшный, и у меня на тебя даже не встанет. Или заплюешь меня, белой жидкостью, которую тебе клиенты в рот наспускали. Так хочу тебя обрадовать, что ты попал в моего клона, а я настоящий стоит у тебя за спиной и примеряется, как бы тебя вырубить. Ха, повелся. Вообще-то он сверху. Так еще один готов. Да уж это его паутина, мне даже не хочется передавать оригиналу эти ощущения, но сидеть в ней тоже не хочется, так что, пуф, я догнал убегающих, и снова, здрасте. Итак-то, Юэ, меня интересует несколько вопросов. Во-первых, если брать тебя сразу на ночь, выгоднее ли получается, чем оплачивать по часам? Во-вторых, не даешь ли ты скидки, если что, то я сирота, скинь хоть пару процентиков. И в-третьих, а вы вот вообще, опытом обмениваетесь. И могу ли я рассчитывать, что ты так же умела, как и предыдущие? Хотя, конечно, они нечего мне так и не показали. Вообще, вы меня разочаровываете. И я не пойму, зачем Арачимару послал именно вас. Может, вас просто не жалко, так как вы ему приносили самый маленький доход. Ну, да, если честно, предыдущий был сильно на любителя, а жирный у вас чьи амбалом охранником был или тоже с вами работал. Ну, в мире всякие извращенцы есть, может, и для него клиент нашелся. Блять, как же ты заебал. Хули, эти два долбоеба делали, что не смогли победить одного говорливого гондона. Слышь, хуила, чей это ты не нападаешь, а просто бежишь рядом и пиздишь не переставая. Так я ж говорю, что вы слабочки. И мне даже немного стыдно вас бить. Вы ж беспомощные, как младенцы. Мне б сражаться со всякими каге и С-ранговыми нукининами, а я тут фигней страдаю, по лесам бегаю, да слабаков пинаю. Ну, долго это будет продолжаться. Может, вы давайте уже, наконец, нападете. Ваш же Арачимару сама не обрадуется, если вы вдруг приведете меня с собой. Давай тогда тебя, прошмандовочка, оставим напоследок, а сейчас пусть нападает мастер оральных утех и двойного заглота. Ой, а что это ты покрылся какими-то пятнами? Неужто ты, профессионал в минетном искусстве, подцепил какую-то заразу? Я не буду глупцом, как Кидомару и Джирабу, я нападу сразу со всей силой. Ты меня доставь учиху Арачимарусами, а я вместе с Уканом убью канаховца. Да, ты меня... Беги и спроси у своего сутенера сам, и сколько будет стоить выкупить твою пизденку мне в вечное пользование. Так, что-то из-за вас, я за недолгий срок, гадостей сказал столько, сколько я за всю жизнь не говорил. Сакан, нет больше времени на игры, входи во второй уровень и вместе поскорее убьем его. Хорошо, Укан. Мой старший брат слишком нетерпелив, и он жаждет расправиться с тобой. Бля, так у тебя, не просто две морды, ты, оказывается... позволил своему брату войти в тебя. Фу, это просто фу. Вы еще и страшными красномордо-рогатыми стали. Хотя, конечно, интересно, как происходит это ваше извращенное братское слияние, и, как вы узнали о нем в первый раз, наверное, когда один месил глину другому, вы провалились друг в друга и слились, вот был нежданчик. А ладно, я предыдущих вырубал ударом по голове, а у вас их две, так что посидите пока вы, кому и так с этим или этими, разобрался, надеюсь, они там, в пространстве кому и опять за старые не возьмутся и не станут укреплять свою братскую любовь. Когда я догнал бегущую Таюю, ну что ж, вот и осталась последняя. Все остальные твои бледодружки уже лежат в отключке, не справившись со мной. Посмотрим, сможешь ли ты удовлетворить меня. Блять, да кто ты такой? На твоей ебаной харе, ни царапинки. Слушай, какого хуя, ты вообще за нами попёрся? Учиха он ведь, всего лишь твой сокомандник, неужели его смазливая жопа так для тебя дорога, что ты готов, для того чтобы трахнуть ее, бежать за ней аж до деревни Звука? О, поговорить решила и время потянуть. Ну ладно, подыграю тебе и отвечу. Мне просто хочется насолить змеиному выкормышу Орочимару, чтобы ему жизнь медом не казалась. А то он хотел недавно Коноху разрушить, но я ему помешал и из деревни, благодаря мне никто не пострадал. Потом захотел третьего завалить, но и тут я ему помешал, и ему пришлось свалить и понадеяться, что яд на его клинке убьет его учителя. Но и тут он лососнул тунца, третий жив и здоров, и в бордель ходит, как к себе домой, и это в его-то годы. А теперь вот, ему захотелось шарингонистое тело, моего сокомандника, и для этого, он послал четверку бледей. Я, продолжая традицию, конечно, хочу сделать так, чтобы любитель змей и проникновения их в его грязные отверстия, вновь обломался. О, оглядите-ка, твоя тактика отвлечения противника разговором, сработала, и к тебе на помощь прибыло подкрепление. Так кто тут у нас? Смазливый, длинноволосый бледный парень, ну это стопроцентно, гей-классика. Я смотрю, ваша деревня шлюха, ой, тест звука, предоставляет очень широкий выбор товара. Опаздываешь ты, Юэ. А где остальные, трое? Ты, та, кто была, когда-то одна из пяти, Кимимару. Как ты здесь оказался? Твое тело, ведь непригодно к жизни. Я тут, благодаря силе моего духа. Офигеть, ходячий труп. Теперь я познал истину. Истину существования души без рабства плоти. То, что внутри бочки, важная составляющая для мечты великого Орочимару, тело, которое он так ждет. Но вы опоздали. Время вышло, и из-за вас ему пришлось использовать замену. Тайюэ, единственная причина, по которой я тебя не убил, это то, что ты должна выжить и выполнить задание. Мое же задание, это обеспечить тебе возможность доставить Учиху, великому Орочимару.